а сверху, все это планировалось накрыть пологом, чтобы была защита от солнца и дождя, не закрывая при этом стенок, чтобы был обзор, и можно было отстреливаться. Пришлось идти на изобретательский подвиг. Если закрывать полукруглую крышу, так чтобы остались незакрытыми борта, получалась очень узкая полоска крыши, которая ни от чего не защитит. Пришлось делать новые стойки по квадрату, над кузовом, из жердей и проволоки, на которые натянули плоскую крышу. Получилось не очень красиво, но очень удобно. Главное, чтобы не сдуло ветром и не давало парусности. По теории не должно, скорость этого шагохода снижена, меньше 30 км в час, да и полог к набегающему потоку развернут плоскостью. Все нужно испытывать на практике. Кстати, после установки лавок стало заметно, что кузов грузовика шире, на полметра не меньше. Масло в редукторе поменял быстрее, чем думал. Дольше закладывал смазку в специальные колпачки тавотницы. И то, тут привлек Дулиба. Он парень молодой, обучался в мастерских. А там кроме закладки смазки в колпачки учеников ни к чему не привлекали. Заканчивали работы в темноте, поэтому нехватка электрических фонарей ощущалась уже сейчас. Так что сделать фары было бы не лишним, тем более, что полуразреженная батарея была в наличии. Нужно докупить провода да панель. Все осталось, подготовить личную амуницию и оружие. И оставалось ждать завтра. Глава 5. Ночь. Квартал поднялся из-за того, что кто-то начал долбить в ворота. Вскочили все. Сразу выяснилось, что удобная кровать имеет свои минусы. Пока Данил в темноте нашел штаны, накинул куртку на голое тело и, нашарив пистолет, выскочил во двор. Тут уже были все, он выскочил последним. «Открывайте свои!» — голосом Серого прокричали с той стороны ворот. Сразу у всех отлегло. Староста разжег масляный фонарь. Бабай открыл ворота. За воротами стояли трое с ног до головы вываженных в грязи людей. Будто они ныряли в эту грязь, а потом руками ее еще размазывали. Потому что даже волосы были в грязи. Данил не сразу узнал, кто из них Серый, пока тот не заговорил. «Командир, ничего не спрашивай. Высплюсь, расскажу. Можно, парни переночуют?» «Да, давай заходи. Есть, пить что-нибудь будете?» «Все завтра». «Хорошо». Процессия из трех человек прошла мимо молчащих жителей квартала. «Шила, пойдем, топливо возьмешь, та натопите хорошенько, пусть обсохнут». «Да есть у нас топливо, натопим». «Ну ладно, расходимся, завтра рано вставать». Ночной переполох показал, что Данил расслабился и к ночным атакам не готов. Нет фонарей, факелов и палец. Элементарно, на крыше даже лестницы не везде есть. А визитов сухарей нет лишь по одной причине: все низины залиты водой, но скоро земля подсохнет и нежить хлынет в город. По рассказам того же старосты, после сезона дождей начнется пик забредших ночью в город сухарей. А Данил палец о палец не ударил, чтобы местных обезопасить. Квартал то на отшибе находится, помощи ждать не придется. Раздумывая на эту тему, Данил долго ворочился и не мог заснуть. Когда же глаза закрыл, его разбудил стук в дверь. Староста пришел его будить. «Подожди», — крикнул ему Данил из окна, потому что староста имел свои принципы. Стукнул в дверь: «Не проснулся, твои проблемы». Он уже развернулся и шел запрягать Машку, но после окрика остановился. «Зайди». Пока староста заходил, Данил надел штаны и включил свет. «Слушаю». Данил протянул две золотые монеты. «Купи себе и своим два ружья с патронами. Также четыре фонаря электрических, два себе, два в дорогу заберу. И проследи, чтобы строители лестницы на все крыши сделали как можно скорее». Староста махнул головой: «Это дело, оружие нужно. Лестницы мы и сами сделаем, только инструмент нужен». Данил протянул ключ от своей квартиры: «Если нужно, берите, дверь только закрывай, а то днем у нас строители шастают». Староста кивнул: «Ничего, больше не нужно, инструмент мы задержим. Наверное, полы сами настилать будем, строителей не дождешься, у них и так работы полно. С прорабом договоришься, чтобы материалы дал, или мне подключиться?» «Договорюсь. Они зарплату получат за то, что полы сделаны, это в их интересах». «Ну, давай». Староста ушел, а Данил аккуратно оделся, надел на себя амуницию, проверил пистолет, ружье, достал из укромного места планшет с картами и, накинув на одну лямку приготовленный с вечера рюкзак, вышел на улицу. Здесь уже были все в сборе. Данил посмотрел на часы. До встречи с группой кучера осталось 15 минут. Погнали. Загрузившись в шагоход, и темнило, плавно вывел шагоход через ворота. Подъехав к перекрестку, где назначена встреча, шагоход кучера появился вовремя. Не тот человек, чтобы опаздывать. В команде кучера было 6 человек, считая рыжую и водителя. Данил хотел бы перекинуться парой слов с рыжей, но слишком много народу вокруг. В течение дня поговорит. Кучер осмотрел кустарный апгрейд или по-простому доделки шагохода, сетку и градушу с пологом. Кажется, Данил еще ниже упал в глазах кучера как командир. Конечно, вслух он этого не сказал, но по его угрюмому лицу было все видно. А вот его бойцы наоборот улыбались во все 32 зуба, видя такую конструкцию. Единственное, вслух не подкалывали, опасаясь реакции своего командира. «Так вас шестеро и будет, тогда может все-таки двумя машинами обойдемся. Как оборонять, то будем третий. Сейчас бойцов маловато. Два на левый борт, два на правый, один на задний борт. По правилам еще наперед один нужен, чтобы водителя страховал», — спросил кучер Данила, так как в команде Данилы было тоже шестеро. «Будут еще двое. Вчера пришли поздно, сейчас отсыпаются. Но в общем ты прав. Наверное, двумя шагоходами и пойдем». На тех, кто пришел с серым, Данил не рассчитывал. Он планировал взять с собой Бабая. «Ну, забирайте свое оружие». Аким с Гихой перегрузили тяжелый пулемет и короба из кузова в кузов. Пулемет встал как нужно. Если сидеть на полу кузова, то стрелять и целиться было удобно. Осталось разделить три винтовки и два пистолета-пулемета. Конечно, лучше было бы купить автоматы, но их просто не было в продаже. А автоматическое оружие ой как нужно будет в этом походе. Выбирайте, какие себе оставите, а какие мы заберем. Ваши две винтовки и один пистолет-пулемет. Забирайте все, мы к своему оружию привыкли. А вот это был откровенный бунт. Вернее, кучер показывал, что Данил хоть и назначен командиром рейда, но над группой кучера у него власти нет. Спящая злость начала поднимать голову. Данил двинулся в сторону кучера. «Нет, вы возьмете это оружие и обучитесь стрелять с него». Кучер был не робкого десятка, и таких юнцов, как Данил, он перевидел много, ну, по крайней мере, думал, что видел. И поэтому он стоял молча, просто ожидая от Данила действий. Злость начинала закипать. «Еще секунду, и Данил, я возьму этот». Рыжая выбрала пистолет-пулемет с плоским широким магазином, а у Данилы моментально выветрилась злость. «Хорошо». Кучер взял себе винтовку, а вторую кинул в руки одному из бойцов. Данил забрал оставшиеся пистолет-пулемет и винтовку. Кому какое оружие отдать, вопросов не возникло. Темнило за рулем. У Карины есть штуцер, хоть немного древний, но запас патронов к нему пока есть. Шило Данил планировал посадить за пулемет. У Гихи огнестрельное оружие эффективно только если он его использует как дубину. Остается Аким и Серый. Вот Акиму пистолет-пулемет, а винтовку Серому. Два шпилечных ружья, что были куплены ранее до дождей, это темнили и Гихи. Обрез Данил отдал еще утром Шиле. И у самого Данилы винтовка и пистолет. Все оружие на предохранителе. Незнакомое оружие не заряжаем. Двигаем в поле. Сегодняшняя задача — немного пострелять, привыкнуть к оружию. Наш шагоход первый, вы за нами. Грузовой шагоход развалисто начал разгоняться. Следом тронулся и второй, но не так плавно, и было видно, как подпрыгивают головы у сидящих в такт каждому шагу. «Начальник, а они нас не того, что-то у них дядька больно серьезный, не зря ли ты с ним поругался? У тебя вон какая пушка, как они тебя того? Да я что-то не пойму, что это за пушка, и если честно, побаиваюсь этот агрегат». «Не дрейфь, тебе понравится», — хлопнул Данил по плечу Шила и засмеялся. «Что ты ржешь, я правда боюсь». Поля ровными прямоугольниками всходов радовали глаз. Солнышко отражалось от разлившейся реки, которая затопила все окрестные картофельные поля. День сегодня выдался солнечный, и небо было синим-синим, почти как в детстве. Ветерок приносил откуда-то приятный дурманящий запах. Определенно было хорошо, несмотря на терки в коллективе. Данил даже не перебирал в душе сложившуюся ситуацию с кучером. Просто впереди ждала степь, с ее ковылем и сухостоем, а он по ней очень соскучился. На шлагбауме Данила встречали как своего. «А, Данил, чуть солнышко выглянуло и сразу в степь, не можешь ты, ГМ». Служивый заметил кучера во втором шагоходе и сразу вытянулся по струнке, закончив фразу на полуслове. Явно этот дядька не только охраной рыжей занимается. Скорее всего, какой-нибудь безопасник по совместительству. Уж больно охрана внешнего периметра вытянулась в струнку, хотя считается вольницей. «Ты лучше скажи, грунт шагоходы выдержит? В грязи не застрянем, в низинах точно грязь и завязнете, холмов держитесь, там ветерок, земля на глазах сохнет», — сухо отрапортовал служивый. «Мы далеко не поедем, вон на том холме постреляем». Служивый мимикой показал: «Проезжайте, проезжайте, не задерживайте важного человека, не нужен он тут на КПП. За шлагбаумом Данил степь не узнал совсем, не было ни ковыля, ни сухостоя. Все пространство было в изумрудной зелени с желтыми полянками цветов. От них то и запах дурманящий голову. «Поле, Руусское поле!» Неожиданно во весь голос запел Данил. Товарищи правда не оценили, похватали оружие на изготовку и завертели головами, а темнило от неожиданности даже вильнул. «Ты чего орешь?» — шикнула на него Карина. «Песни пою». «Ничего себе песни, так зайкой остаться можно. А что, не нравится?» «Совсем фальшивлю», — удивился Данил. «Вроде считал, что неплохо поет, иногда, ну когда никто не слышит». «Да нет, неожиданно просто, и язык непонятный, но в общем ничего. Спой еще, я слов больше не знаю», — сознался Данил. Второй шагоход легко нагнал их, и кучер, что есть силы, закричал. «Что случилось?» Кое-как объяснил жестами и словами, что все нормально. Тут же Даниле в голову пришла мысль, что нужно простую флажковую сигнализацию придумать. Типа флажок вверх, внимание, флажок вбок обгоняй, ну или двигай за мной. Продумать нужно. Конечно, хорошо бы месяц на сглаживание, но нет у них месяца, еще выезд и все. Значит, нужно во время выезда все внедрять и разрабатывать, не нужно быть закостенелым, а делать все это по ходу действия. До ближайшего бугра добрались быстро, проскочив небольшую лощинку, где ноги шагохода начинали скользить и тонуть. Здесь же наверху даже было не грязно, действительно ветерок и солнце на глазах подсушивали бугры. Начали с того, что расставили взятые во временное пользование поленья как мишени, на 20, 50 и 100 метров, по три полена на каждый рубеж. Первое занятие начал с Рыжей и Акимом, собираясь подробно объяснить, как пользоваться ПП. Правда, были неувязки. Такое оружие Данил сам видел в первый раз, и кое-какие мелочи, вроде как отстегнуть магазин, или перевести огонь с одиночного на очередь, вызывали паузы в обучении. Попросив минуту, Данил сам отстрелил по несколько патрон, одиночными и короткой очередью. ПП Рыжий понравился больше, компактный и удобный. Отдача, что на том, что на другом, была минимальная. Точность высокая, с 20 метров все пули Данил уложил в цели. Вот теперь можно было и объяснять. Подробно объяснил все режимы, как переключать, где предохранитель. Пару раз набили, разрядили магазины, теперь можно и к стрельбам. Сначала на разряженном оружии с пустыми магазинами учил целиться и плавно жать на спуск. Встали устойчиво, прицелились. Закрыли глаза, открыли глаза. Цель ушла, так нет, все в линию встали. Кто знает и умеет, все равно встаем и целимся из своего оружия. Данил пристально посмотрел на кучера. Конечно, его ребята заухмылялись, еще бы, какой-то шкет жизни учит профессионалов. Но кучер встал в линию со всеми и начал целиться из новой винтовки. Вслед за ним встали все его бойцы и водитель. Разрядили оружие. Все защелкали оружием, вынимая патроны. Встали устойчиво. Начал повторять одно и то же Данил. Устойчивая поза. Независимо, стреляете вы лежа, сидя или стоя, залог успеха. Прицелились. Да не болтайте вы стволами. Руки не напрягайте лишнего. И слабо не держите. Представите, что руки как сучки дерева неподвижные. Прицелились, глаза закройте, раз, два, три, открывайте, у кого прицел ушел, встаньте устойчивей, чтоб вас не болтало, еще раз, теперь плавно курок нажимайте, так чтобы ни один мускул лишний на руке не дрогнул, указательный палец, отдельно от кисти живет, кисть как сухая ветка, а палец сам по себе живет, как можно плавнее спуск нажимайте, чик, чик, чик-чичик, защелкали байками прилежные ученики и... Бах, ружье водителя кучера окутало облако дымного пороха. Правда, полено подпрыгнуло и упало на бок. Второй урок. К ружью всегда относиться, будто оно заряжено, даже если оно 100 раз разряжено. Новенький водитель хлопал глазами, удивленно смотря на ружье. Так теперь, Рыжий и Аким, заряжайте по 5 патрон. Цельтесь, по готовности стреляйте. Данил и сам достал пистолет и, прицелившись в полено в 10 метрах, несколько раз выстрелил. Пистолет немного дергало после каждого выстрела, подбрасывая вправо и вверх, но пули ложились кучно. Бах, бах, бах. Полено от каждого выстрела дергалось и чуть сдвигалось. Практически все пули попали. Данил подумывал уже начать стрелять по полену, что стояло в 20 метрах. «Можно попробую?» Данил обернулся. Кучер хотел стрельнуть из своего револьвера. Ничего не оставалось, как посторониться. Кучер, сжимая револьвер рукой, согнутой в локте, как в фильмах про шпионов в 60-е годы, нажал на спуск. Бух. Полено подпрыгнуло и отлетело назад, кажется, даже расщепилось. «Данил, пусть они постреляют, а мы давай отойдем, нужно поговорить. Начинается, ладно, хоть ума хватило не при всех ссору затевать. Отойдя подальше, кучер начал: «Данил, ты же умный парень, потенциал в тебе есть, но почему ты не хочешь воспользоваться чужим опытом? Для чего тебе эти мелкашки? Ты видел, даже полено еле шевелится от попаданий твоих пуколок. Что ты сможешь сделать таким пистолетом? Он даже сухаря не откинет, а его даже моим пистолетом с выстрела не успокоить. А манера стрельбы? Чему ты учишь? Кто даст тебе целиться в реальной бойне? Как ты представляешь открывание и закрывание глаз в реальной заварушке, когда тебя десяток сухарей окружает? Как ты все это представляешь?» Данила, как ни странно, был абсолютно спокоен, даже не взволнован. Ему все это напомнило бесконечные споры, какой калибр лучше, 7,62 или 5,45. Казалось бы, есть куча видеодоказательств, что 5,45 пробивает больше количества досок и толще металла. И единственное преимущество 7,62 – это при стрельбе по камням или бетону, где он в отличие от 5,45 отрывает приличные куски. Этим адепты крупного калибра и бравируют, не видя при этом, что очередь 5,45 в эту стену ложится в компактный круг не более полуметра, а 7,62 очередью в стену то с трудом попадают, кроме первой выпущенной пули, которая летит более-менее ровно. Да и если посмотреть, 5,45 летит практически по прямой дуге, а 7,62 делает такую горку, что планку прицела постоянно двигать нужно. Адептов 7,62 благодаря медиа большинство, убедить их невозможно, поэтому Данил давно уже не спорил на эту тему, лучше и лучше. Только патрон же не просто так начали менять, значит, преимущества есть неоспоримые. Так и здесь, кучер был уверен в мощи его патрона, да она и неоспорима, но есть другие параметры помимо мощи. Скорострельность, например. Конечно, были бы в продаже автоматы под промежуточный патрон, Данил купил бы их, но нету тут таких, есть пистолеты-пулеметы под совершенно слабый патрон. Только как все это объяснить кучеру? Понимаешь, Данил сорвал травинку и начал ее грызть, глядя вдаль. В моем мире, такие как у тебя ружья использовали почти 2 столетия назад, вот а такие мелкашки начали использовать лет 70 назад. И как ты думаешь, какой опыт ценнее 200-летний опыт воин в моем мире? Или твой опыт охоты на сухарей? Кучер тоже молча сорвал травинку и разгрыз ее. Возможно, у вас воевали против людей, а там большая сила боеприпасов не важна. Важна, ой как важна, ты не знаешь, какой силы боеприпасы у нас придуманы. Ты не подумай, что неправильно, думаешь, мы не тестировали найденные образцы. Да в первую очередь, как новое что-то появляется, сразу на испытание идет. Пока ваши образцы менее эффективны на дистанции до 60 метров, а на больших дистанциях бои не проходят. Ваша скорострельность тоже непонятна. Если у тебя один выстрел, ты стрелять не будешь, если не уверен, что не попадешь. Если же у тебя снаряженная обойма, то ты стрелять начинаешь уверен-не уверен, лишь бы выстрелить. Сплошной бесполезный расход патронов. Вот скажи, где я ошибаюсь? Данил задумался, все было так. И автоматный огонь на дистанциях свыше 60 метров малоэффективен, и ни от одного охотника слышал, что ходит с двухстволкой из-за того, что с магазинных ружей лупить начинают почем зря, только завидев зайца, частенько так и не попав. А если с двухстволкой идут на охоту, то стреляют только наверняка, и как правило попадают. Ты нигде не ошибаешься, все так. Если ты заметил, я не все оружие автоматическое взял, и даже не все нарезное. Скажу больше, если нападут на нас десяток сухарей, именно так, как ты и говоришь, будем отбиваться, шпиличными ружьями. Но что ты предлагаешь делать, если встретим 50 оборотней, баньшу или великанов? Вот что ты планируешь делать? Ну ты сказал, от такого только бегством спасаться. Да, а если поломка, или в засаду попал, что будешь делать? Кучер надолго замолчал. Хочешь сказать те байки, что ваш усатый трепет не байки? Ты же сам видишь, у него ума придумать такое не хватило бы. И скажу больше, даже тут у вас я попал в бой на дистанции больше 100 метров. В степи контрабандисты ваших правил войны не знают, стреляют издалека. А в моем мире стрелковый бой начинают с 400 метров. Для чего? Смысл? Ведь все равно шансов попасть мало. Тем более уничтожить противника нереально. Противника уничтожить сложно, не спорю, но часто противника достаточно подавить, что куда проще сделать. А там уже если он не передумает быть противником, либо обойти его, либо подойти на удобную дистанцию. Да и в моем мире 400 метров это не предел для попаданий. «Хорошо, понял, возможно, я к тебе предвзято относился, пойдем продолжим». Данил вернулся к Рыже и Акиму. «Заряжайте по 15 патрон в каждую обойму, стреляйте быстро в каждую мишень, целиться долго вам никто не даст. Про закрытие глаз, я вам объяснял, чтобы вы поняли правильную стойку. Стреляйте максимально быстро». Аким и Рыжая начали стрельбу. Сразу было видно, что Рыжая и стреляет быстрее и попадает точнее. Он больше не стреляет. Рыжая от неожиданности уставилась на свой ПП. Осечка, значит, просто передерни затвор. Это даже хорошо, что задержка произошла на учебном выходе, а не как у Данилы во время нападения. Он опять не стреляет. Патроны кончились, меняй магазин и переключайся на автоматическую стрельбу. Только короткими стреляй, раз-два, отпускаешь палец. Поняла? Рыжая кивнула и очень аккуратно вставила другой магазин, очень профессионально начала выдавать короткие очереди, по полену на 20 метрах, отстрелялся. Аким поднял руку, все так же, вставляй магазин, и короткими очередями, на раз-два, та-та-та-та-та. Аким как зажал палец, и только после того, как вылетели все патроны, отпустил его. Я это, попытался оправдаться Аким, тратить еще 15 патрон Данил не планировал, и так кучу сожгли, но деваться некуда. Пришлось еще раз зарядить. После этого Аким отработал по целям как нужно. Кажется, его ПП имел более высокую скорострельность. Отделять короткие очереди ему было намного сложнее, но он справился. Все, отходите в сторону и тренируетесь быстро менять магазины. С кучером и его бойцом и сам Данил пострелял из винтовки, даже прикрутил оптический прицел. Конечно, увеличение там было так себе, но на дистанцию в метров 200 можно было стрелять уверенно. Правда, непривычный спуск под большой палец, и прицел немного косил, и приходилось брать чуть ниже и левее от цели. Как его регулировать Данил не понимал, никаких маховичков не было, и ничего не крутилось. Еще очень сложно было понимать возвышение пули над траекторией, ведь никаких таблиц не было. Приходилось все делать на глаз. Кучер же со своим бойцом отстрелялись нормально, видно, их обучали стрелять из всего, что можно. Дошло дело и до скучающего Шила. Торопиться не нужно было совсем. Данил распаковал зип, который снаружи выглядел как ящик рыбака, с сиденьем сверху. Длинная прямоугольная масленка во всю высоту ящика, два молотка, разводной ключик, выколотки, развертка, сложенный шомпол, даже безмен есть. Основное место и вес — это здоровая непонятная конструкция, с одной стороны которой был винт, как у старой мясорубки, чтобы прикручивать ее к столу. Данил повертел деталь в руках, вещь непонятная. А вот, в специальном отделе прицел как у испанского летчика, большой в форме паутины. Непонятно, зачем он нужен, ведь рамка прицела уже была, но Данил все-таки достал и установил ажурную паутинку прицела в специальные защелки на пулемете. Залил воды в кожух. Канистра, которая шла в комплекте, имела ручной насос и два шланга. То есть во время боя можно подключить канистру и подкачивать воду, которая через пароотводную кишку в виде пара вновь попадала в канистру, где конденсировалась. Очень удобно сделано, можно стрелять практически безостановочно, ствол не перегреется. Всему этому нужно учить ГИХУ, так как такой пулемет требует расчета минимум из двух человек. Поэтому ГИХА был тоже вовлечен в процесс обучения. Данил взял короб с патронами и открыл странную составную крышку, которая закрывала не только вверх, но и бок короба. Тут же стало понятно, почему такая странная крышка. В коробе лежала не лента, а обоймы, согнутые из тонкого листа железа, в которые были вставлены патроны по 25 штук в каждый, а снизу сбоку было прямоугольное отверстие, которую и закрывало дополнительное крыло крышки. Если честно, Данил чуть не заплакал. Ну вот почему он даже не открыл короб там в магазине, увидел знакомую конструкцию пулемета, решил, что нечего зря время терять, расспрашивая, как это работает. Чай разберется сам не маленький. Вот теперь и разобрался. А тут обоймы, значит, непрерывного огня не получится. Нужно будет через каждые 25 выстрелов новую обойму вставлять. Что теперь делать? Назад пулемет не вернуть. Хотя, кажется, зря паниковал. Короб встал на место ровно напротив окна приемника, и вставлять вручную обойму было просто невозможно. Значит, предусмотрена автоматика. И обойма подавалась в приемник нижняя, а не верхняя, как думал Данил. Усевшись поудобнее на ящик зипа, Данил дернул за рычаг взвода. Хитрый подаватель захватил обойму и сам вставил ее в приемник. Ну хоть так, все не вручную вставлять каждую обойму, тем более следующая встала на место убывшей. Гашетка под большой палец, после винтовки уже не смотрелась неудобной. Данил прицелился по центру в камень метров за 100. Ту-ду-ду-ду. Вокруг камня полетела скошенная трава. Ну, вообще неплохо, ствол контролируется хорошо, даже несмотря на неудобную ручку. Скорее всего, патрон маленький, чуть поменьше винтовочных точно. Правда, вверх по высоте ствол не поднимешь выше установленных регулировок, нужно как на пушке крутить маховичок. Но ниже ствол опускался спокойно. Все, Шило, давай принимай аппарат. Шило уселся на пятую точку, разбросав ноги возле станка, и боязливо взялся за ручку. Ну давай, вон камень видишь, бери в прицел и води туда-сюда, длинной очередью. Не боясь, жми гашетку до упора, обойма кончится, сам замолчит. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Пулемет вновь заговорил каким-то необычно низковатым звуком. Шило, который откровенно побаивался, вдруг заорал, перекрикивая бубнеж пулемета. Йоху-у-у, дзинь. Обойма вылетела, а вот пулемет, как и Шило, не переставали орать. К слову, расходуя дефицитные боеприпасы. Стой, стой. Данила начал хлопать по спине Шило. Пулемет остановился. Довольный Шило широко улыбался. Начальник, я люблю этот аппарат. Можно еще постреляю? Стой. Ты и так больше нормы спалил. Данил поднял с пола обойму, в которой аккуратно были уложены пустые гильзы. Нет, определенно пулемет начинал нравиться Даниле. Оказывается, обойма вставляется автоматически, для этого не нужно даже передергивать рычаг затвора. Мало того, если сверху подкладывать в открытый короб заряженные обоймы, он будет стрелять вечно, в отличие от пулемета с ленточным питанием. Вот именно для этого, оказывается, и была сделана канистра, чтобы безостановочно подливать охлаждающую жидкость в ствол. Начальник, ну еще чуть-чуть, ну прям пару выстрелов, дай сделать. Шило словно ребенок упрашивал пострелять еще. Данил вынул все целые обоймы из короба, чтобы не дай бог зацепилось подавателем новое, а эту пусть достреливает, только короткими учись, должен каждое полено попасть, понял. Шило практически тут же короткими очередями расстрелял оставшиеся патроны, и обойма с пустыми гильзами со звоном выпала на пол. Поленья, кстати, разлетались ничуть не хуже, чем от пистолета кучера. «Нет, определенно мне этот агрегат нравится». «Мне тоже», — сказал Данил, рассматривая толстостенные, добротные гильзы. «Если их отнести Киншасу, он сможет перезарядить». А как удобно придумали конструкторы, гильзы не разлетаются по всей округе, а лежат аккуратно в обоймах. Все оружие разрядили. Контрольный спуск и домой. Завтра выезжаем с ночевкой. Сегодня всем не забыть почистить оружие, из которого стреляли. Сухарь справа. Данил обернулся в сторону, куда указывал палец Шило. Фигура, еле волочившая ноги, была метрах в 100. Эх, жалко, шагоход чуть в сторону стоит. Неудобно с пулемета достать. Начальник, а можно я через борт и проволоку садану короткой очередью? Нет. Действительно, расположение пулемета, стоявшего позади кузова, был неудобен. Он прикрывал только заднюю полусферу. Нужно его как-то приспособить наверх кузова, чтобы можно было круговой обстрел вести, но это потом. Рыжая, давай встречай, вставляй полный магазин, и одиночными. Не переживай, если с первой пули не упадет, их у тебя в магазине 48. Как готово будешь, стреляй, кучер на подстраховке. Рыжая запнулась сразу на смене магазина, хоть до этого она пустой отсоединяла и подсоединяла на отлично по всем норматива, а при виде реальной опасности затушевалась. Но Сухарь шел, еле волоча ноги, и позволяя ей делать ошибки. Наконец-то, подсоединив магазин, она прицелилась и нажала на спуск. Далеко, конечно, можно было и ближе подпустить, но Данил не вмешивался. Тем более, что в суете она и затвор не взвела. Секунды на осознание своей ошибки. Выстрел. Сразу в голову. А рыжая молодец. Метров 50, а четко попала. Сухарь еще не успел упасть. Данил привык уже, что сухари не сразу падают, а успевают еще пройти шага 3, не меньше. Рыжая же этого не знала, и успела всадить в него 3 пули, пока тот не упал, и все точно в голову. Молодец, прошлый раз, когда ты стреляла, у тебя получалось намного хуже. Это когда? Когда стреляла по мне. Напомнил ей неприглядный момент Данил. Много тренировалась. «Сейчас от меня уже не скроешься», — как-то двусмысленно ответила рыжая, и почему-то обиделась. «И да, если точно видишь, что попало в голову и позволяет время, не стреляй подряд. Сухарь от такого патрона сразу не падает. Дай ему пройти шага 3, он уже мертв, только не знает об этом». Рыжая не ответила. Похоже, Данил сегодня наговорился с рыжей. Что там не так, он сказал непонятно, Но кружить и выспрашивать он точно не будет, не хочет разговаривать, и не надо. Шила с Гихой пошли лутать тело. Вот, от сухаря принесли они немного. Одежду, тощий кошелек с медными монетами и часы, луковицу желтого металла, с бесполезным циферблатом на 32 часа. Ну, господа, с первым лутом вас. Данил протянул сверток вещей рыжий. Себе оставьте. Рыжая продолжала дуться. Да и ладно, пусть дуется. Мелочь, а пригодится. Данил убрал сверток в кузов. Начальник, может, километров 5 в степь проедем. Если один сухарь появился, возможно, за ним еще есть, и более богатые. Обязательно проедем. Но завтра, а сейчас едем домой, времени мало, нужно кое-что доделать, и кое-кому зайти. Данил, воспользовавшись служебным положением, погнал шагоход в центр города, хотя должен был разделиться с кучером и сразу ехать в квартал. Правда, Данил даже пожалел об своем решении, сегодня были выходные, да еще первый по-настоящему солнечный день, поэтому просто толпы гуляющих ходили по улицам, и среди гуляющих было много девушек, а прогуливающихся девушек объехать было просто невозможно, они шли группами, иногда с кавалерами, и совершенно не оборачивались, и даже не думали отойти в сторону, чтобы пропустить транспорт. Пришлось свернуть на центральную улицу, она была пошире, и изначально предполагалось для транспорта, здесь хоть было можно объехать народ, да и народа тут было меньше. Решено было ехать на стоянку ямщиков, которая местными была прозвана биржей. Оставив шагоход на стоянке, ребят попросил подождать, сам же, забрав с собой обоймы с пустыми гильзами и пару целых патрон, пошел круговой дорогой к Киншасу. Можно было, конечно, проехать до ворот контрабандистов, но там охрана такая, что вооруженный шагоход неизвестно как восприняли бы, да и расположение этого квартала не все знали, поэтому Данил немного покружил, обойдя лишнюю улицу, скрывая истинное место, куда он шел. Тем более денек был солнечным, и пройтись по улицам среди девушек было просто приятно. Данил даже чуть замедлил шаг, чтобы не обогнать трех девушек, которые плавно шли спереди. «Нет, сегодня определенно хороший день», — вот встречная незнакомая девушка улыбнулась Даниле. Данил улыбнулся ей в ответ. Вот еще одна идет с парнем, а сама смотрит на Данила и улыбается. Да все встречные девушки улыбались. Мужская половина прохожих тоже поглядывала на Данила, но без улыбок. Данил шел чуть не подпрыгивая, с широкой улыбкой. Что такое произошло, что все встречные особи противоположного пола улыбались? Возможно, Данил был упакован в ремни РПС с множеством подсумков. Возможно, он поверил в себя, и это стали чувствовать окружающие. А может, Данил просто был парнем хоть куда. Вот и впереди идущая девушка обернулась и, улыбаясь, произнесла: «Привет». Данил, от неожиданности, чуть не споткнулся, но на автомате ответил: «Привет». На голос обернулись ее подружки, тут же отвернулись и прыснули смехом, похожим на звон колокольчиков. Неопределенно, Данил парень еще хоть куда. Жалко, что он пришел, и ему сворачивать, а то сейчас бы познакомился с этими подружками. На воротах сказал, что к Киншасу, и его пропустили без лишних вопросов, правда, подозрительно всмотревшись в лицо. Помощник оружейника тоже немного дольше посмотрел на лицо, но проводил Данилу наверх без разговоров. «А, Данил, приветствую, заходи, заходи, ругать тебя буду. Ты что так всю дорогу шел?» — запнулся Киншас, хотя вроде хотел сказать что-то серьезное. «А что не так?» Киншас молча подвел его к зеркалу, а с зеркала на Данилу смотрела глупая улыбающаяся рожа, которая испачкана была черной мазутной смазкой. «Блин, это же он, когда слез с кузова, заглянул под шагоход, осматривая на предмет поломок, и да он задел лицом обтягу. Это что же получается?» Все девки улыбались. «Какой позор, а он то как плечи распрямил, в себя поверил, да еще улыбился в ответ как дурачок». Киншас протянул ветошь. «Ты бы знал, как сейчас рухнула моя самооценка», — сказал Данил, оттирая грязь. «Брось, не переживай, подумаешь, запачкался». «Нет, ты не понимаешь. Каждая встречная девушка улыбалась мне, я уже уверовал, что я парень-красавец, а ты меня так приземлил». Киншас засмеялся. «Так не оттирай, так и ходи, вон еще около уха осталось». Данил оттер остатки мазута за ухом. «Ну, вроде все, все, пошли, ругать тебя буду, и рушить твою самооценку дальше». Данил с Киншасом прошли вглубь комнаты, где хозяин взял со стеллажа небольшой бумажный сверток, перетянутый бечевкой, на которой красовалась сургучная печать. «Ты заказывал?» Данил взял маленький, но тяжеленный сверток. «А что это?» Киншас повернул сверток в руке Данила и прочитал: Патрон 7,8 на 35, общий вес 1,5 килограмма. Да заказывал. Больше ничего не заказывал? Заказывал. Ты же сказал, что у тебя больше таких патрон нет. Напомнил Киншас ему то, что он у него спрашивал про эти патроны, а Данил ему откровенно соврал. Ну, так вот, я боюсь, что таких патрон у тебя больше нет, потому что большие люди заинтересовались этим оружием, а тут ты ищешь оружие под такой патрон, это знаешь что значит? Значит, у меня есть такие патроны, и не десяток, если я готов выложить за такое оружие приличную сумму. Все верно, скорее всего, специалисты уже обчистили твой дом. Вот это плохо. Плохо, но воспринимай это как урок. Официально просили тебе передать, что оружие еще ищут. Но я тебе скажу неофициально, что не найдут. Потому что мой образец тоже забрали. Из-за меня? Нет, не из-за тебя. Настроение совсем упало, ящики с патронами ведь так и не забрал от Лафины. Они даже не спрятаны там совсем. Успел спрятать хорошо в сундук с инструментами всего 10 патрон. Вон они то похоже и останутся. А может успеет перепрятать? Нужно поспешить. Поспешить не получилось. Теперь рассказывай, с какой бедой пришел. Данил выложил на стол обоймы с гильзами и целые патроны на образец. Сможешь снарядить? Смогу, но нужно будет заказывать изготовление пулелейки. Сколько? За 50 патрон. 25 серебра. Данил отсчитал 30. Очень дорого сегодня пострелял шило. Но это первая партия. Дальше будет дешевле в 2 раза. А за посылку, что должен? Стоимость посылки вошла в предоплату. Хорошо, давай рассказывай, что это за гильзы и от какого оружия. Даниле пришлось подробно рассказывать, что за оружие он приобрел, а пистолет даже показывать, с полным разбором и кое-какими замерами. На этом все не закончилось. Киншас изъявил желание посмотреть на пулемет, особенно на его ЗИП. Ему были интересны инструменты оружейника еще больше, чем оружие. Пришлось вести его показывать пулемет. Конечно, Киншас отнял много времени, особенно когда Данил спешил проверить, лежат ли патроны на месте. Киншас несколько раз разобрал, собрал оружие, записывал, зарисовывал, измерял. Но были и плюсы. Оружие заодно почистили, провели профилактику. Киншас обнаружил задир на одной детали и заблаговременно подточил его надфилем. Также Киншас забрал непонятные инструменты из ЗИПа, сказав, что в полевых условиях это все равно не потребуется. Данил был полностью с ним согласен. Калибры для проверки ствола им точно не нужны. Ну как забрал, хотел выкупить, но Данил ему их так отдал. Зато Киншас убрал головную боль, как крепить пулемет наверх кузова, объяснив назначение самой большой железки в ЗИПе. Оказывается, это зенитный вертляк, с помощью него можно было закрепить пулемет на любом заборе или сучке дерева. Вместо сучка, они тут же вдвоем закрепили пулемет на одной из дуг кузова, порезав для этого тент. Кстати, и большой прицел «Паутинка» устанавливался как дополнительный, при стрельбе по самолетам, а так он был не нужен. Конечно, пулемет без лафета не держался горизонтально без стрелка, теперь он перевешивался и смотрел стволом практически вертикально вверх. Так что обоймы начинали выпадать из короба. Ну и получилось, закреплен он немного высоковато, шило точно не смог бы стрелять. Значит, нужно было сколотить подставку помост для стрелка, но это были уже мелочи. Как оказалось, когда они вернулись в квартал и начали собирать помост, что это не мелочи. Тумба помоста занимала половину пространства кузова. Пришлось выкинуть лавочки. А чтобы не пропадало полезное пространство кузова, в помосте сделали откидные крышки, как у ларя, чтобы вовнутрь можно было складывать грузы. Ну а вместо лавочек будут использовать сам помост. Ну было еще множество проблем и неувязок. Чтобы пулемет не перевешивал вверх, на ствол накидывали петлю, которая привязывала его в одно положение, развернутым назад. В случае необходимости петля легко скидывалась, и пулеметом можно было вращать в любом направлении. Правда, от постоянной подпитки системы охлаждения пришлось отказаться. Шланги до канистры мешали вращению, поэтому их просто отсоединили. Больше всего времени заняло усиление дуг кузова, связыванием их между собой дополнительными перемычками. Данил планировал большую работу с распиливанием лафета и обустройством корзины стрелка, а уже к вечеру получилось совсем неплохое и самое простое решение. Шило спокойно мог вести круговой обстрел. Конечно, торчащая посредине дуга мешала сильно, если нужно было перевести огонь сзада наперед и обратно, шилу приходилось подныривать под этой дугой. А если стрелять по бокам шагохода, то приходилось наваливаться телом на нее. Зато назад кузова они поставили откидывающуюся решетку, так что они, можно сказать, были в броне-капсуле. До них можно было добраться только через верх, как раз где место для стрелка. Оно, кстати, получилось довольно большим, практически половина крыши, так как не пулемет вращался вокруг шила, а шило вращался вокруг пулемета. Но и эту дыру временно прикрыли тентом, чтобы пулемет не заливало дождем и не засыпало пылью. Конечно, можно было сделать и по-другому, но для этого нужно как минимум время, а его вдруг и неожиданно не осталось. Завтра, послезавтра последний тренировочный выезд, как раз и проверит, как что будет работать. Спать Данил ложился довольным, вроде все успел. Глава 6. На небе хоть и были облачка, но солнышко светило практически постоянно, лишь изредка пропадая за тучи. Сегодня ехали полным составом, даже больше. Бабай так и не присоединился к рейду, сославшись на то, что стар уже и привык работать со старостой, а вот Серый отоспался, отмылся и без разговоров присоединился к рейду, а вместе с Серыми два его новых товарища. Это молодой парень лет 20, но уже с залысиной по имени Тиска, который говорил без умолку, и в годах мужик, ровесник Бабая, лет под 50, имеющий почти дистрофическое телосложение, и при этом немного заторможенный. Звали его смешным для Данила именем Чипуль. Если бы был конкурс на место Яшера, да Данил бы завернул обоих, да и так бы не брал их с собой, и семеро справились, если бы не ночные караулы. Ведь когда мало людей в команде, сна явно не хватало, а тут еще Серый дал обоим хорошие рекомендации. Тиска был немного благой, нельзя сказать глупый или умственно отсталый, нет, он был хорошо образован и начитан, хотя нес постоянно какую-то чушь, и мог спокойно сунуть палец в разинутый рот крокодилу, или спросить что-нибудь такое, за что другие получали в рыло. У него просто чувство самосохранения работало неправильно, или частично отсутствовало. При этом он имел здоровье хоть и не такое, как у Акима или у Гихи, но был вполне широк в плечах. Его в предыдущей группе использовали как штурмовика, отправляя всегда вперед. И для этой роли он был идеален, из-за отсутствия страха как такового. Правда, эта вакансия в группе Данилы была занята Гихой, и еще один штурмовик не требовался. Ну и за ним Серый не видел гнили, парень был душою добрый. Чипуля, второго новичка, держали в прошлой группе как техника и бухгалтера. При своей заторможенности он мог починить несложные поломки в технике и оружии, и по заверениям Серого он неплохо стрелял из своего карабина. Из всех его достоинств Данила интересовало больше всего наличие своего карабина и бухгалтерия. Ему нужен был в группе толковый завхоз, а еще огромным плюсом было то, что только эти трое выжили из 8 человек. Судя по рассказам Серого, шагоход, на котором двигалась их группа, утонул в грязи. Пришлось спешиваться и идти дальше пешком, и при первой же ночевке, когда все спали, напало 4 оборотня. Серый подскочил, потому что услышал шум и начал стрелять. Тиска проснулся от выстрелов Серого и сделал основную работу, а Чипуль тщательно выбирал место, где ложиться спать, чтобы его в первую очередь не загрызли. Но и он просто так не отсиживался. Смерть одного из оборотней числилась за ним. Рассказ Серого сподвиг снарядить шагоход прочной веревкой, куском бревна и двумя лопатами, на случай, если провалится в грязь. Весь вчерашний вечер, уже при свете фонарей, они заполняли ларь-постамент, что они соорудили в кузове, и загрузили его под завязку. Запасные батареи на тройной запас энергии по расстоянию. Один запасной электрический фонарь. Другой хотел Данил прикрутить на ствол пулемета, но вес электрического фонаря, благодаря батарее, был не маленький, больше 10 килограмм. Поэтому второй фонарь просто стоял у заднего борта. Также в постаменте лежало воды около 100 литров в 7 канистрах, продовольствие, инструменты, палатки полога, запас желеобразного топлива и смазки. Можно сказать, что шагоход был уже загруженный. Свободное место в кузове было уже занято коробами боекомплекта, рюкзаками. Да еще 2 человека добавилось, и сейчас кузов, который раньше смотрелся просторным, сейчас был тесным. А им нужно как-то трофеи вывозить, хоть прицеп сооружай. Сегодняшний выезд был похож на выезд на пикник, солнышко, природа. Ну, по крайней мере, пока что. Данил сидел и боролся с дремотой, обдумывая вчерашние события. Помимо всего прочего, как только он вернулся в квартал, он проверил наличие ящиков с патронами. Слава богу, ящики были целы, никто их не утащил. Но и Киншас оказался прав, его все-таки ограбили. Те 10 патрон, что он тщательно спрятал в одном из ящиков сундука с инструментами, пропали. Причем не без порядка, ни признаков вскрытия двери не было. Последнее было понятно, дверь он не закрывал, оставив доступ до инструментов старости. Незнакомцы в квартале, конечно, были, строители, приходили подрядчики замерить оконные проемы, но кто это такие, никто не знал, и прораб про окна впервые слышал. В общем, кто-то сработал четко. И если бы Данил забрал ящики с патронами у Лафины и тщательно спрятал, то он лишился бы их. Сейчас же он решил не ломать то, что работает. Оставив ящики на хранение у Лафины, Данил подумал, что так будет надежнее всего. Искать их у нее никто не будет. Данил лишь предупредил, чтоб она про них забыла и никому не рассказывала. Но дремота начинала доканывать. Данил пару раз уже клюнул носом, ведь вчера, когда все легли спать, Данил выбирал путь по картам, куда бы им съездить сегодня на этот самый пикник. Мест на карте в радиусе 30 километров было предостаточно, но все они были во время грязи труднодоступными. Поэтому было решено ехать примерно туда, где засел шагоход погибшей группы. Серые тиска на словах очень живо рассказывали, куда пройти, где завернуть, а вот видя карту терялись. Выручил Чапуй, который примерно показал место, а Данил уж сразу понял, куда направлялся командир той группы, так как на подробной карте, что ему выдал отец Рыжий, значилось красное пятно аномалии. Опасность справа. Нет-нет, когда Данила морил сон, он начинал учебные действия. Шило с Гихой вскакивали, откидывали тент, и Шило поворачивал пулемет направо. И лишь только после того, как все приготовит для стрельбы, начинал нытье. «Начальник, ну сколько можно? Да выучили уже все твои правильные действия. Ничего, тяжело в учении, легко в бою». Наблюдая, как Чапель семафорит флажком вверх-вниз, а затем указывает направо, второй шароход начинает смещаться влево, и кучер уже надрессировался. Видишь, как четко все делают, все да не все. Видишь, тиска смотрит, что там справа, а он должен за левой стороной наблюдать, возразил Данил. Тезка, Шило специально переиначивал имя, какого фига, пятый раз из-за теп. Шило запнулся на полслове. Опасность слева, тут же прокричал он. Ты ротозию меня получишь. И перебегая по постамину на 180 градусов, как бы невзначай толкнул тиску. Чапель старательно просимофорил, а задний шагоход, повинуясь командам, принял вправо. Командир, можно аппарат в бою проверю? Шили понятно, хотелось пострелять. Конечно, одинокий сухарь не та цель, на которую нужно тратить пяток серебра, но нужно учиться по более шустрым целям на ходу стрелять, да и вообще стоит ли надеяться на пулемет, как он себя покажет. Давай пару коротких, не попадешь, больше не стреляй, и да чуть вперед целься. Ду-ду-дух, очередь ушла в сторону сухаря. Слишком низко, а так почти, ду-ду-дух. Сухарь на миг споткнулся. Видно, одна из пуль его задела по касательной. Остановка. Скомандовал Данил, Чапель продублировал его слова, размахивая флажком по кругу. Конечно, второй шагоход не успел среагировать, и поэтому пробежал чуть дальше, благо был правее. Шило, давай не подведи, ду-ду-дух. Сухарь сразу остановился, как бы раздумывая, и рухнул лицом вперед. Начальник, я сбегаю посмотрю, а прикрывать кто будет? Мне нужно видеть, куда я попал. Да и сухарь жирный, у него такой сидр здоровенный за плечами, я просто обязан его досмотреть. Беги, тиска, бежишь с ним, страхуешь. Гиха открыл запоры задней решетки, и двое шустро убежали лутать тело. Данил приложил винтовку к плечу и начал сам прикрывать Шило. Ничего серьезного в этот момент не произошло. Шило с новеньким вернулись назад. Да ну, начальник, так нечестно, все как решето. Шило потряс объемный рюкзак сухаря. Послышался звон разбитого стекла, и вместе с ним до Данилы донесся запах сивухи. Ха, лошара, подколола его Карина. Да тут все дырявое, одежду даже снимать не стал, вся в дырах, и мазел этот прострелян весь. Заскакивай, поехали. Мазел Чапулю по пути пусть разбирается. И ты в голову попал хоть раз? Нет. Честно признался Шило, а отсюда следовало два вывода. Сухаря можно было убить не только выстрелом в голову, и второе значение пулемета Данил явно переоценил, столько патрон сжечь, чтобы убить одного сухаря. По пути оказалось, что всего три сквозных отверстия в рюкзаке, а ничего целого там не осталось. Как-то так получилось, что три пули испортили абсолютно все, что было в рюкзаке, и котелок, и кружка, и консервы, и мешочек с крупой, и трехлитровая четверть, бутыль, все пробито или разбито. Но порадовал хоть и пробитый, но серебряный портсигар и набитый медными монетками кошель. Хотя грусти Шило по поводу разбитого спиртного можно было посочувствовать, ну или поподкалывать. Первый раз в рюкзаке спиртное, да в таком объеме. Так руки то кривые, да еще и из задницы. Конечно, откуда целое, что в рюкзаке останется? Очень участливым голосом проговорила Карина. Опасность слева. Как бы удивляясь своему голосу, проговорил Чапель, заметив флажок на другом шагоходе. Шило тут же сдуло, и он уже навел ствол налево. Тиска опять на нас пялился, когда должен свой сектор смотреть, почему на втором шагоходе быстрее заметили. Остановка, скомандовал Данил, разборки потом, во время опасности разговоры по существу. Шагоход кучера чуть не влетел в зад впереди идущего, лишь в последний момент успел отвернуть в сторону. Значит, нужно сразу дать указание второму водителю двигаться не колонной, а чуть сбоку, все равно дорог, как и стопов нет. Начальник, я стрелять не буду. Пусть вон Геха пойдет, плечи разомнет, а то опять товар в труху превратим. Успеет еще Геха плечи размять. Давай Аким одиночным. Аким затратил лишь один патрон, подбив сухаря как белку в глаз. Кажется, это была при жизни женщина. Сейчас тело ссыхается так, что определить, кто это был, можно лишь по одежде. В этот раз пошел лутать Тиска, а Шило издалека ему раздавал советы. Но ничего выдающегося с этого сухаря снять не получилось. Кошелек с бумажными деньгами, пояс с латунной пряжкой и тонкое серебряное кольцо. Движение по водоразделу, где проходил основной тракт, было натуральной прогулкой, а редкие сухари добавляли элемент сафари. Всего то за каких-то полтора часа они проехали 20 километров, и то учитывая редкие остановки. Если вспоминать прошлые пешие походы или езду на телеге, запряженной Машкой, сегодняшняя поездка была верхом комфорта. Правда, и лут с одиноких сухарей уже не смотрелся так богато. Чтобы окупить расходы на батареи, нужно будет находить не кошельки с медными монетами. Но даже за полтора часа Данил понял, что болтовня Тиски начинает сводить с ума. Поэтому дал приказ ему молчать, без нужды не разговаривать, чтобы не демаскировать свое местонахождение. Во-вторых, без спинки ехать неудобно, и что он все-таки неправильно отрегулировал лямки на РПС. Задняя петля неприятно касалась шеи, нужно было сдвинуть все ремни назад. Конечно, он это дело поправит, но на первом привале. Зато остальное все радовало. Подсумки хоть немного и мешались, но зато содержимое подсумков было легко доступно. Конечно, они топорщились, но терпимо, в кузове не мешались и ни за что не цеплялись. Планшет с картами тоже удобно повис через плечо и был легким в использовании, ну не как электронный. Сверяться по карте было не как по приложениям, где есть метка GPS. Поэтому приходилось считать высоты, овраги и водоемы. И даже пару раз Данил путался, что вот оно то место, а оказывается только похожие. И лишь проехав немного, Данил находил ориентир и поправлялся. На самом деле движение по карте было куда сложнее, чем просто искать место на ней. Нужно было постоянно сверяться, и если упустить что-то из виду, то легко можно было заблудиться. Но кажется, им пора сворачивать с основного тракта, еще 6 километров по холмам, и будет примерное место гибели группы, с которой был Серый, а еще через 3 километра будет место, где засел у них шагоход, а там и аномалия. Место гибели нашли сразу. Все трое выживших узнали местность и уверенно показывали дорогу. А вот само место было не очень приятным. Нет, конечно, бугор, удобный для обороны, зеленая трава и желтые цветы разрозненными группками, все это присутствовало. Портили вид выкопанные свежие ямы. Видно, дикие звери раскопали неглубокие могилы, куда Серый со товарищами закопали погибших. Да и к аромату цветов нет-нет, да примешивался трупный слащавый запашок, от которого так сложно скрыться. Вероятно, где-то в траве валялись обглоданные кости. Такие места заставляли как бы не замечать многое. Никто не упрекал ребят, что они выкопали неглубокие могилы, никто не говорил про запах. Все немного скривили лицо, стараясь вдыхать через раз, и говорили только по делу. Да и Данил запихал мысли подальше, чтобы они, как и тошнота, не вырвались наружу. Хотя все это взаимосвязано, начни размышлять, что так воняет, и тошнота тут же вырвется. Один лишь кучер целенаправленно нашел одну из обглоданных костей, достал носовой платок и с помощью его поднял лучевую кость с подсушенными остатками плоти. Очень долго рассматривал и, наконец, заключил вердикт. Мутированные особи грызли, видно, аномалия недалеко. Километра 3. Подтвердил Данил. Хоть вонь от кости была невыносимой, невозмутимый вид кучера помогал. Данил не мог показать кучеру, что его мутит, и это действительно помогало. Данил даже рассмотрел покорябки на кости в месте разлома, да кривую борозду, от чего то твердого было видно хорошо, будто бы кость зажали в огромные стальные клещи, и она выскользнула. Но вот так заключить, кто это грыз, он не мог. 3 километра, говоришь? Конечно, местные и метры, и километры отличались от земных, так же как граммы и минуты. Насколько именно, Данил не мог сказать. Просто ни с чем сравнить. Вот найдет когда-нибудь рулетку с земли, тогда точно и скажет. А так навскидку, местный метр был чуть покороче, на пару сантиметров, а может и такой же, просто Данил стал шире шагать. Да 3. Вон в той стороне. Данил открыл карту и сверился по компасу. Давай веди, посмотрим, что это за зубастые твари. Серый с новенькими сбегали до ближайших кустов и притащили припрятанные там ружья, палицы, рюкзаки и кожаные жилетки, оставшиеся с прошлой экспедиции, и которые им пришлось тут бросить, ведь тащить все это на горбу не получилось бы. Пару ружей было арендных, и их стоило сдать, по местным поверьям. Долги мертвых нужно отдавать по максимуму. Поэтому старались, если оружие взято в аренду, вернуть туда, откуда брали. Были, конечно, предположения, что такие поверья и распространяли владельцы прокатов, где брали эти ружья. Но Данил считал, что от 2 ружей он богаче не станет, вернет при первой возможности. А вот остальное, можно смело считать трофеями. На этом месте задерживаться ни у кого желания не было, поэтому тронулись сразу, как только закинули последний рюкзак в кузов. Дальше ехали молча, с тяжелыми мыслями, и даже появление 2 сухарей восприняли без охотничьего азарта. Вперед отправили Гиху, а прикрывал его Аким. Нечего тратить патроны, дорогие они. А выход с сухарей, если раньше и радовал, то сейчас зажигалка, складный нож да рыбацкая лиса, сплетенная из конского волоса, не радовала. Но правда, как только появился кошелек с серебряными монетами, так вновь появился охотничий азарт. Смотри, вон в железках идет, давай к нему. В стороне появился натуральный средневековый рыцарь, весь закованный в железо, а на голове был одет шлем системы, ведро с прорезями для глаз. И рыцарь был похож скорее на робота, чем на рыцаря, так как голова не крутилась вообще. Лица видно не было, но то, как рыцарь сильно волочил ноги, указывало на то, что под доспехами был сухарь. Гиха сразу двинулся в сторону рыцаря. «Куда? Назад грузись давай, ты своей палкой только звон создашь». Рыцарь был далеко, поэтому имело смысл подъехать к нему поближе. Люди кучера в охоте не участвовали, просто ездили хвостиком за шагоходом Данилы. Возможно, и азарта у них не было. А вот в шагоходе Данилы шли жаркие обсуждения. «Палицей его точно не возьмешь, давай с ружья». «Ты чего? С ружья такая вмятина на шлеме останется. Шило, зачем тебе это ведро? Может пригодиться, а зачем вещь портить? Так оно ни на кого кроме тебя и не налезет. А если не пробьет мелкий калибр, значит в прорезь, в глаз стреляй». Шило с Акимом будто поменялись мировоззрением. Аким всегда хозяйственный, а Шило легкомысленный, а теперь наоборот, Шило переживал за вещь, а Аким за безопасность. «Аким, давай в глаз, Шило, возьми ружье у Гихи, страхуешь». Аким, не выходя из кузова, прицелился в амбразуру шлема рыцаря, но чего-то медлил, подпустив вплотную, возможно, ожидая, чтобы рыцарь подошел поближе. «Эй, ты живой?» — Аким спросил на всякий случай перед выстрелом. Никто ему так и не ответил, рыцарь продолжал ковылять, еле волоча ноги. «Стой!» — вскрик Карины раздался одновременно с выстрелом, но Карина успела поднять ствол ПП вверх. «Это живая! Ты что, глаза не видишь, что ли?» После ее слов рыцарь рухнул лицом вперед, раскидав руки крестом. «Я что, попал?» — в полной тишине спросил Аким. «Не должен», — успокоила его Карина. «Шило за пулемет, за округой смотри, остальные на выход». Данил подошел к распластанному телу. Оружия не было, кроме тонкого и длинного стилета, висевшего на поясе. Чуть провернув пояс, Данил выдернул стилет, который больше походил на заточенный хулиганами штырь, и если бы не дорогая рукоятка, которая была у него, можно было подумать, что это самоделка. Поверх доспеха была когда-то оранжевая попона, сейчас же это просто лохмотья, которые мешали добраться до застежек брони. «Гиха, срежь эту ткань». Просто у Гихи единственного болтался нож на поясе. «Командир, а тут замки». Гиха удивленно распрямился. Действительно, на всех застежках красовались навесные замочки. «Карин, а это точно баба?» — спросил Шило. «Точно. Начальник, это похоже пояс верности на максималках. Мне кажется, кто-то своей даме сильно не доверял». Рыцарь вскочила, схватив пустое место на ремне, где должен быть стилет, и кинулась на Акима, пытаясь свалить его с ног. Удар Аким выдержал, благо ни стилета, ни сил у рыцаря не осталось, да и удар был явно непрофессиональный, скорее жест отчаяния, и рыцарь рухнул, обессилев. «Начальник, ты напомни, Как в следующий раз бабу с ножом найдем Акима сразу метров на 10 в сторону, и под охрану, иначе он себе такой гарем соберет. Ой-ой-ой, держи за руку ее лучше, чтобы снова не вскочила, а то если тебя головой в причинное место стукнет, перестанешь мечтать о гареме. Огрызнулась Карина. Ладно, ты не обижайся. Аким парень у тебя видный, это нормально, если незнакомки ему знаки внимания оказывают. Шило нашел слабое место Карины и начал давить на него, но ему тут же пришлось уворачиваться от ловкого пинка Карины, потому что махание ногами было одно из сильных мест Карины. Данил, улыбаясь от перепалки товарищей, продел стилет в дужку замочка, крепившего шлем к нагрудной броне, и, используя его как рычаг, сломал его. Перевернув даму на спину, стащили с нее шлем. Девушка, скорее женщина лет 35, очень худая, если бы не белый цвет кожи, можно было подумать, что это сухарь. На правой щеке ожог клеймо, наверное, цифра или буква неизвестного алфавита. Красивое лицо клеймо не портило, скорее наоборот подчеркивало красоту лица, будто искусно сделанная татуировка. Белые волосы заплетены в толстую косу и завернуты вокруг головы. «Что тут у вас?» Голос кучера был неожиданностью, все настолько были увлечены незнакомкой, как не заметили, что подошли рыжая и кучер. «Да вы что, она же пить хочет!» Рыжая, поддерживая голову незнакомки, начала вливать ей воду в пересохшие губы. «Да отпустите вы ее, Латома, турникакисе!» Что-то на непонятном произнесла незнакомка. «Чё?» На автомате переспросил Шила, но руку отпустил. Тут же этой рукой незнакомка выхватила флягу из рук рыжей и присосалась к ней. «Отберите флягу, нельзя ей много пить». Рыжая с силой отняла флягу, когда там осталась примерно половина содержимого. Незнакомка вырвалась и, громыхая жестянками, попыталась убежать, но куда там. За ней даже бежать никто не пытался. Она и так шла, еле ноги отрывала, а тут бежать захотела. Естественно, после пары шагов она запнулась и вновь полетела носом вперед. «Да подожди ты, никто ничего плохого с тобой не сделает». Шило метнулся быстро в кузов шагохода и достал оттуда простреленную банку тушенки и ложку. «Держи, подожди». Данил подошел со стилетом, отчего блондинка сжалась. Он, не обращая ни на что внимания, сломал последние замки и освободил девушку от железных доспех. Тут его ждал еще один сюрприз. Девушка была облачена в компрессионный облегающий костюм Рашгард. И Данил удивился не формам блондинки, которые были в облегающем белье восхитительными, один размер груди чего стоил. Данила удивил материал костюма, настолько удивил, что Данил, не стесняясь, оттянул его на талии, как та бабка на базаре, попробовал пальцами.